Сатана. Леонид Сатановский. Не нужно было обладать большой фантазией, чтобы фамилию Сатановский переделать в кличку Сатана. Так я делал и в 1943, и в 2003. И даже мои внуки знают, что курчавый дядя на фотографии 1963 года — Сатана. И лысый мужчина на снимке 2003-го тоже Сатана. Дедушка называет этого мужчину Ленчик, а он дедушку Юльчик. Так сложилось, что один человек прошел через всю мою жизнь, больше 60 лет. Нас разбрасывало по разным городам и странам. Мы расставались на десятилетия, а все же всегда, какую бы страницу жизни я ни вспоминал, всюду он. И он тоже вспоминал. Мы брели по степи пешком вслед за повозкой, в которой был запряжен ослик. Мы возвращались из далекого Кишлака, или как там в Казахстане называется деревня, в Чимкент, где мы жили. Мы были артистами детского коллектива Чимкентского дворца пионеров, и за сыгранный концерт получили право унести с собой столько зерна, сколько унесем, ну, прям как в сказке о Хаджа на Средине. Набрать зерно мы набрали, а вот унести... За пазуху немного положишь. Тянет по казахской степи повозка, а с повозкой идет панич Юлька. Положил на борт повозки руки, спит на ходу, еле ногами передвигает. У него брюки внизу веревками подвязаны, в брюках насыпано зерно. Гонорар натурой. Это на годе 1943-м. Начало дружбы. В Чимкентском дворце пионеров были хор, танцевальный ансамбль, драм-кружок, громко именовавшийся студией. В студии мальчишки и девчонки играли скетчи про фрицев и сказку «Три поросенка и волк». Поросятами были Ленчик Сатановский, Юльчик Панич и двоюродный брат Юльки, Вовка Ильянов. Ленька, как и я, в драматической студии особыми талантами не блистали. Нашим общим кумиром был другой Ленька, Броневой, тот самый будущий Мюллер из 17 мгновений весны. Он был на пару лет старше. Зато Сатана, уж прилипло в моем тексте старое прозвище, обладал голосом. И по сей день я убежден, что если он пошел учиться вокалу, то... Ах, это наше сослагательное наклонение, если бы не пошел. И хотя его послали в Алма-Ату на республиканский конкурс самодеятельности, он блестяще с оркестром спел «До свидания, города и хаты», «Нас дорога дальняя зовет», за что удостоился грамоты, подарка и поцелуя от самого всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина, певцом не стал. И пел Леонид Сатановский всю жизнь только в компании, дома, да иногда в драматических спектаклях. Но как пел! Итак, в 1943 году по возрасту и по характеру мы сошлись именно с Ленькой Сатаной. Добрый он был, хотя считал, что все рыжие и злые. Это хоть и вспыльчивый был, но добрый. Мы с ним конфликтовали уже в Чимкенте. Он до сих пор рассказывает, как я учинил драку с какими-то мальчишками, думаю, что именно с ним, за право повертеть ручки немецкого трофейного зенитного орудия, выставленного на показ в нашем парке пионеров. А еще говорит, что это я был задирой. Я? Да не в жизнь. Это он теперь в старости все перепутал, хотя все разговоры почему-то у нас выливались в споры, ну а споры порой в рукопашную. Так было в Чимкенте в 40-х годах. А потом мы расстались. Я с мамой уезжал на Украину, война не кончилась, и мы реэвакуировались, считалось почти что на фронт. Ленька подарил мне на прощание открытку, изображавшую побег товарища Сталина из бакинской тюрьмы. В 1946 году, оказавшись в Москве, я отыскал эту открытку, подарок Сатаны, и прочел. «Юлька, когда ты окажешься в Москве, найдешь меня в Лосе на улице Чкалова». Что за лось? Какой такой лось? Ну, нашел я станцию Лось и чудом отыскал Леньку. Поехал в поселок Лосиноостровский. и спросил у первой попавшейся на улице Чкалова девчонки про рыжего мальчишку и показал рост рукой. Она сказала, что есть у них на улице рыжий, только рост на полголовы выше моего. — Юлька, сатана, ну какой ты стал! Я рассматривал его теперь, правда, снизу вверх. Мой чимкенский приятель вымахал к 1,70 м, а то и более. А ты тоже не худой, но пошли к маме, она как раз котлеты готовит. И мне вспомнил, что в Чимкенте, в 43-м, в первый день нашего знакомства, я пришел в дом к Леньке, попал к обеду, его мама жарила котлеты. Меня усадили с Ленькой к столу, я уплел уж не знаю, сколько котлет. Мне было стыдно, но остановиться я не мог. А мне все подкладывали и подкладывали. Те божественные комочки жареного мяса с такой вкусной хрустящей корочкой. Вкус тех котлет я помню до сих пор. А спустя 3,5 года мы оба поступили в театральное училище имени Щукина. И в училище наши отношения остались традиционными. Мы предъявляли друг другу претензии, придирались друг к другу, спорили как близкие, родные. Уж мы-то друг другу спуску не давали. Он еще был насмешник и здорово показывал меня, выставляя, как мне казалось, совсем не в том свете. Но мы были отличными партнерами. Мы вместе играли в отрывках и пьесах, и вместе зубрили дома ночами напролет перед экзаменом всякую теоретическую чушь. И всегда получалось, что он «да», а я «нет», или наоборот. Однажды мы довыяснялись в наших отношениях, убей бог, не вспомню, по какому поводу, так что сцепились в уборной. Там, между писсуарами и почти без слов, мы мутузили друг друга, да так увлеклись выяснением отношений, что не заметили, как в уборную зашел Борис Евгеньевич Захава. Увидел маститый профессор и директор училища двух своих третьекурсников, замерших при нем с поднятыми вверх кулаками. «Что у вас происходит? Репетируем? В уборной? Захава сделал свое дело и, уходя, сказал, «Извините, что помешал. Продолжайте, продолжайте репетировать, молодые люди». Мы с Ленчиком отрезвели молниеносно. Пыл жар прошел, мы посмотрели друг другу в глаза и расхохотались. Но именно никто другой, а Ленька Сатановский, первым отнес мои фотографии на киностудии имени Горького. Он предложил мне на пробу фильм о Ярославе Галане, картину готовился снимать Леонид Луков. Роли в картине я не получил, но мои фотографии осели у ассистентов режиссера, так что с его легкой руки пошла моя жизнь по тому руслу, по которому идет по сей день. Наши пути разошлись. Он поступил в театр имени Станиславского, а я в театр имени Ленинского комсомола. Потом я ушел в кино, а затем уехал из Москвы в Ленинград. И мы встретились в начале 60-х на картине «Осторожно, бабушка». Мы играли свои незамысловатые роли в окружении великолепных партнеров. Ленька на фильме сдружился с молодым тогда еще Леней Быковым, а я наслаждался общением с другим Быковым, Роланом. И снова у нас с одной случилась история. Мы готовились к кадру, где с мотоцикла должны были взлететь на крышу москвича. За рулем его сидела Фаина Григорьевна Раневская. Все было подготовлено. Сам взлет трюкачи уже отрепетировали, а нам оставалось сделать лишь захлест и совершить вираж по дороге, чтобы из виража монтажно на москвич уже вылетали дублеры-каскадеры. Но сам подъезд с виража к москвичу делали мы. Этот несложный кадр нужно было отрепетировать. И ведь инструктор предупреждал нас. Вес пассажира, то есть Леньки, большой, поэтому при крутом вираже нас может занести, поэтому мне не нужно лихачить. А так хотелось показать класс. Тем более, что зрителями нашего аттракциона были Фаина Раневская и Ариадна Шангелая, игравшие внучку той самой бабушки. На первой же тренировке мы так вписались в дорогу на вираже, что почти улеглись на асфальт и рухнули, а потом своими телами проплыли по раскаленному асфальту. Было жарко, мы только в трусах, репетиции же, и ободрали кожу на ногах, руках и на боках. Понадобилась скорая помощь. Съемки отменили. Ты виноват, не умеешь держать руль. Это ты, 100-килограммовый бугай, своим весом наклонил мотоцикл. Почти в одно время мы женились. Я на моей Люде, он на своей Майе. Его Майя Менглет, запомнившаяся всем нам по картине, дело было в Пенькове. Успев поиграть вдоволь в театре и посниматься в кино, родила ему 2 сыновей. Сыновья выросли. Один артист, другой ученый-биолог. Они такие разные, своими судьбами, характерами, но, по сути, тоже оба станы. А еще Майя Менглет и Ленька вместе играли в знаменитых «Капустниках», «Синяя птичка», «Дом актера». И мы хохотали, глядя на них во время гастролей в Ленинграде. И все годы Ленька и Майя успешно работали в своем театре имени Станиславского. Были у них отличные работы. А нас с Людкой носила судьба по городам и весям, потом по странам. Если были контакты, то виртуальные. Я видел его по ТВ, Ленька играл в каких-то картинах. Я видел, как он взрослел, полнел, лысел, старел. Даже не грустил по нему, ведь он был так недоступно далеко. Ну вот в Германию переехал его сын, Алешка. Он женился на немке из студентки и уехал из Союза. И в нашей мюнхенской квартире раздается телефонный звонок, и в трубке голос, который я не могу спутать ни с каким другим. «Сатана! Как нам повидаться, Юльт? А ты не боишься?» «Тебя? Нет, я за тебя боюсь, рыжий. Мне что, я на Западе, а вот тебя могут и... А ну их на...» Но я решил не испытывать судьбу и не подставлять друга. А потом я отговорил Алешку устраиваться на радио в Мюнхене, хотя уж у него были все данные, чтобы успешно работать на свободе. Но я кричал ему в телефон: «Прочь руки от вражеского голоса! Ты потеряешь навсегда своих родителей, ты их никогда не увидишь!» А потом рухнул железный занавес. Мы приехали в Москву, и будто бы не было вынужденного перерыва в нашей дружбе. Только встречаться стали чаще. Он играл в своем театре Станиславского. Мы колдовали на радио, ставили спектакли нашего театрального зала «Свободы». Леня и Майя стали одними из самых востребованных в этом странном театре. Я видел Леню в театре имени Станиславского в спектакле «Профи». Леонид Сатановский в этой югославской пьесе играл главную роль состарившегося сотрудника госбезопасности. Это была удивительная роль. Объективно все должно вызывать презрение и ненависть к его герою, профессиональному топтуну, агенту наружного наблюдения. Фабула пьесы проста. Человек, посвятивший всю свою жизнь слежке с другим человеком, пришел к объекту слежки, ныне редактору прогрессивной газеты. И весь спектакль, по сути, это монолог бывшего сотрудника тайной полиции, распутывающего паутину слежки, приема тайных операций. Да, он все делал с верой, что это нужно и важно, в конце концов, это его профессия, даже его призвание. Но наступили странные времена, и вот теперь старый стукач пришел каяться перед своей жертвой. И зрителям становилось жалко стукача. Тот плакал на сцене, и плакали зрители в зале. Столько было человечности в этом лысом, тучном старике, обряженном в зеленый, будто перекроенный из шинели пальто. Чем-то Леонид Сатановский в этой работе напомнил мне его учителя, некогда главного режиссера театра имени Станиславского, Михаила Михайловича Яншина. Та же мягкость, но не вялость, та же трогательность, но не слюнтяйство, и та же виртуозность в произнесении длиннющего одноритмичного текста. И думал я: профи, мастер. А тем временем жизнь менялась. В стране происходили события, одно значительнее другого. И была эпопея с мятежом Думы Хасбулатова и Рускова, со штурмом Белого дома. А квартира Сатановских как раз была на Рождественской, в 2 шагах. Квартиру они давно сдали в наем, надо было жить, заработки скудные. Мы записывали спектакль «Мендельмаранс» 3 октября 1993 года. заняты были прекрасные московские артисты и дети некоторых из них. Майя Менглет играла жену Менделя, Зельду, а самого мечтателя и мудреца Менделя, Маренса, Иннокентий Смоктуновский. Леня Сатановский играл Бернара, брата Зельды, мелкого коммерсанта и свата, который по сюжету выдался выдать замуж дочку Маренса в Сару. Ленька вообще мастак рассказывать еврейские анекдоты, все же отчество Моисеевич. А тут попалась роль, весь текст, который сплошной еврейский анекдот, что не реплика. «Я такой человек, я не люблю уговаривать, если ты хочешь купить, покупай, если нет, то почему?» Или «Я такой человек, если мне вещи не нравятся, до свидания, если да, то сколько?» Разве не из анекдота? Записывая сцену за сценой, мы веселились, как дети, а на улице творилось что-то несусветное. А потом к нам в студию вошел милиционер и посоветовал прекратить запись. Они уже захватили Останкина, сворачивайтесь. Мы, расставшись с Иннокентием, Майей и Леной, прошли не к себе на квартиру по Воротниковскому переулку, которую нам снимали, а к зданию в переулке Медведевых, где находилось московское бюро нашей радиостанции. Кто-то свинчивал со стены табличку «Свободы». «Не ровен час», — приказали снять. «А где сотрудники?» «Только дежурные журналисты в бюро». Мы поднялись в бюро. Нас предупреждают. Из посольства звонили всем сотрудникам «Свободы», американцам в случае угрозы бежать к американскому посольству. И протягивают нам по американскому флажку с полосами и звездами. Может быть, это отпугнет погромщиков? А в том, что это будут погромщики, почему-то никто не сомневался. Мы побрели в снятую для нас квартиру. Телефон молчит. ТВ передает настоящий шабуш, огонь, битые стекла в Останкино. Люди лежат на мостовой, раненые, убитые. И множество людей в пятнистом камуфляже. Кто они? С оружием в руках на площадке перед телецентром. Бежать или не бежать нам к посольству США? И тут в дверь, именно в дверь, а не вызов по домофону. Звонок. Кто там? Мы. Узнали по голосам. Сатановский. Мы решили прийти к вам и сидеть ночь с вами. Майк вот картошки наварила, хлеб, селедка. Майк принесла громадную корзину еды. Не оставлять же вас одних. По сей день этот приход друзей в ночь с 3 на 4 октября 1993 года, ночь, возможно, одну из самых тревожных, я вспоминаю теперь как одно из самых счастливых событий в жизни. Теперь Майя и Леня живут в Австралии. Там пустили корни их сыновья. Актер австралийского театра и кино, потрясающий радиоведущий Алексей Менглет. Там их внучки, дочери Алеши. Там Дима-младший, стана, доктор биологических наук. Спокойная и, слава богу, обеспеченная старость. Ну и на пенсии, уйдя из театра. Они ушли вдвоем, принципиально ушли, не степев хамства нового руководства. Леня и Майя несколько лет играли в Америке и Канаде. Играли в спектаклях канадского русского антрепризного театра имени Леонида Варпаховского. На сцене этого театра Леонид сыграл одну из своих самых значительных ролей в спектакле «Поздняя любовь» по рассказу лауреата Нобелевской премии по литературе Исаака Бошевиса Зингера. И великая удача Лёне и Майе, что из далекой Австралии их вызывают на репетиции и гастроли в Монреаль. По пути через Россию, а как же без России, они заезжают к нам, а мы, поднатужившись, иногда летим 28 часов к ним в гости из Европы. Лёнчик и Юльчик, два поросенка из сказки, три поросенка и серый волк, сыгранный 6 десятков лет назад в казахстанском Чимкенте, стояли на южном берегу острова Тасмания, на самом краю суши перед южным ледовитым океаном. Чайки проносились над головами, с юга тянуло холодком, хотя на дворе стояло в разгаре австралийское лето, декабрь.